не наблюдалось. Черт, что-то у меня нервы разыгрались. Сигареты у Люськи на балконе оставил. Гольф мягко прижался к обочине у ближайшего круглосуточного магазина, но как только Артем собрался выключить двигатель, правая дверца распахнулась, и на пассажирское кресло опустился широкоплечий мужчина в короткой кожаной куртке. Артем опешил. Газу, дружище, газу. 200, если довезешь до кольца. Ха, нашел таксиста. Выметайся отсюда к чертовой матери. Тяжелый день? Да так себе. У меня тоже. Не хочу тебя пугать, но если ты не поедешь со мной, то тебе придется идти пешком. Ха-ха, действительно тяжелый день. Надо бы прибавить, дружище. О полицейских не думай. У них своих проблем достаточно. Да посмотри на спидометр, уже 130. Можно еще, не робей. Артем покосился на своего спутника. Холодные карие глаза, резкие черты лица, плотно сжатые губы. Он не производил впечатления человека, которому можно противоречить. Я буду ехать так, как сочту нужным. Тебя как зовут? Артем. Очень приятно. Кортес. Мне нужно, чтобы ты ехал как можно быстрее, поэтому, пожалуйста, надави на газ. Только сейчас Артем обратил внимание на то, что черная куртка Кортеса была порвана на левом плече, а на шее красовался свежий порез. Свой черный кожаный рюкзачок он бросил на заднее сиденье. Я был там, на перекрестке. У меня неприятности. Это я уже понял. Да? А ты наблюдательный. Тебя ищет полиция? У полицейских других дел по горло. На Вернадского была большая буза. Красные шапки налетели на замок и умыкнули карфагенский амулет. Что-то у него с восприятием реальности. Или он псих? А на что, ты говоришь, налетели? На замок. А, шапки. Красные шапки. Да, понятно. А что вообще происходит? Война. Точно. Псих. Псих.